А Рим, Париж, Нью-Йорк, Сидней, у тебя полно друзей, и огонь любимой просто ни к чему. Рим, Париж, Нью-Йорк, Сидней, между нами сотни дней, только путь еще длинней к сердцу твоему. А я уже не верю сам порой, что когда-то ты была со мной. И для сотен тысяч ты кумир, и знает целый мир, кто попал в число твоих подруг, кто твой новый бойфренд или друг. Ты моя беда, ты теперь звезда, я же в прошлом навсегда. Эй, Рим, Париж, Нью-Йорк, Сидней, у тебя полно друзей, и огонь любви моей просто ни к чему. Рим, Париж, Нью-Йорк, Сидней, между нами сотни дней, только путь еще длинней к сердцу твоему. А каждый день один и тот же бред, на страницах тысячи газет. А видеть мне твои глаза опять и снова вспоминать. Я не плачу, это просто дождь, ты вдали и ты меня не ждешь. Счастье и беда, ты теперь звезда, я же в прошлом навсегда. Навсегда. У тебя полно друзей, и огонь любви моей просто ни к чему. Рим, Париж, Нью-Йорк, Сидней, между нами сотни дней, только путь еще длинней к сердцу твоему. Рим, Париж, Нью-Йорк, Сидней, у тебя полно друзей, и огонь любви моей просто ни к чему. Нью-Йорк, Сидней, между нами сотни дней, только путь еще длинней к сердцу твоему. Все же давно минувших дней в голове моей, наверное, этой любви нет ничего больней. И я уже забыл, когда спокойно спал, ты далеко, а я так без тебя устал. Зачем и кто так решил, кто нас разделил? Мне без тебя уже давно белый свет не мил. Но моя любовь один к нулю, ты меня не помнишь, а я тебя люблю. Рим, Париж, Нью-Йорк, Сидней, полно друзей, и огонь любви моей просто ни к чему. Рим, Париж, Нью-Йорк, Сидней, между нами сотни дней, только путь еще длинней к сердцу твоему. Рим, Париж, Нью-Йорк, Сидней, полно друзей, просто ни к чему. Baby, baby, baby, do-do.